Глава третья. Идти пришлось достаточно далеко. Фредерик вывел меня запутанными переходами к спиральной лестнице, которая покатыми каменными ступенями спускалась куда-то очень и очень глубоко. Вспомнилось кафе, в котором он угощал меня тирстонским чаем. Помнится, тогда мне тоже пришлось вцепиться в перила, лишь бы не навернуться случайно, зацепившись каблуком о какую-нибудь выбоинку. Но, безусловно, этот спуск не шел ни в какое сравнение с тем. Он был гораздо опаснее и длиннее. Среди низких сводов царила влажная духота. Окон здесь не было, лишь на стенах чадили иллюзорные факелы, выполненные под старину. Они плевались оранжевыми искрами, как настоящие, и чем дольше мы спускались, тем страшнее становилось. Так и казалось, будто я угодила в древние века. Реальный цивилизованный мир остался где-то далеко позади, и сейчас меня кинут в какой-нибудь каменный мешок с кучкой гнилой соломы на полу. Или, что еще хуже, прикуют кандалами и уйдут. «Из меня получится очень зловредное привидение», — негромко проговорила я и посмотрела на сосредоточенного Фредерика, который шел рядом, но не подавал мне руки. «Привидение?» — он удивленно кашлянул. «Неужели вы в ближайшее время планируете переселение в загробный мир?» «А как вы думаете?» — я горько усмехнулась. «С такой жизнью, как у меня, нельзя быть уверенной в завтрашнем дне». Фредерик спустился еще на пару ступенек, вдруг остановился и обернулся. «Оливия!» — сухо и строго сказал он. «Мне самому очень неприятно все происходящее, но я знаю его величество уже много лет. Да, не всегда его поступки можно понять сразу. Порой выглядит так, будто он поступает как сумасшедший. Но в итоге все всегда выходит так, как ему надо». «Вот именно!» — с нажимом проговорила я. «Как ему надо!» И при этом он совершенно не думает о чувствах окружающих. Фредерик лишь всплеснул руками, словно говоря, «Ну уж, такой он». «Знаете, Оливия, мне кажется, что в этой ситуации его величество как раз думает именно о вас». Он внезапно понизил голос, как будто кто-то на этой лестнице мог подслушать. «Да что вы говорите!» – ядовито протянула я. «Что-то не верится». «А вы поразмышляйте на досуге», — посоветовал Фредерик. «Полагаю, свободного времени у вас будет в достатке. И поймете, что в камеру Рауль отправил вас, потому что хотел защитить». Я заинтересованно ожидала продолжения, но его не последовало. Фредерик еще пару секунд внимательно смотрел на меня, будто желая убедиться, что я приняла во внимание его слова, и вновь начал спускаться. Наконец мы остановились перед низкой металлической дверцей. Фредерик почему-то одернул полы камзола, провел рукой по волосам, проверяя, не растрепались ли они, поправил воротник рубашки. Я наблюдала за ним с недоумением. Перед кем он так прихорашивается? Хотелось бы знать. Напоследок смахнул с плеча несуществующую пылинку и постучал. Фредерик лишь слегка дотронулся до двери, но неприятный лязгающий звук ударил по ушам, заставив меня невольно отшатнуться. Впрочем, и сам Фредерик страдальчески скривился. Почти сразу дверь распахнулась и на пороге появилась. Забавно, после всех приготовлений Фредерика я ожидала увидеть какую-нибудь ослепительную красавицу. Правда, непонятно, что она забыла бы в этом подвале, но мало ли. Однако нам открыла маленького роста и очень полная женщина, своей комплекцией более напоминающая колобок. А еще у нее росли усы. Да-да, те самые настоящие жесткие черные усы. Однако даже не эта деталь оказалась самой потрясающей в ее лице. По сути, все ее лицо было настоящим произведением искусства, правда, со знаком минус. Маленькие подслеповатые глазки прятались под густыми кустистыми бровями, намертво сросшимися на переносице. На кончике носа красовалась огромная бородавка, из которой торчали длинные темные волоски. Рот почему-то перекосило на одну сторону, из-за чего казалось, будто незнакомка постоянно ухмыляется. «Бррр, да и только!» Именно так изображали злых ведьм в моих детских сказках. Не удивлюсь, если характер у нее окажется под стать внешности. Сварливый, пакостливый и очень злобный. Потому как во дворце, по всей видимости, иные не выживают. Фредерик! От неожиданности я отпрянула еще сильнее и едва не споткнулась о ступеньку. Потому что голос этой незнакомки больше напоминал... Ой, я даже не знаю, с чем сравнить. Представьте себе вопль разъяренного дракона, которому отдавили хвост. Умножьте его в 10, а лучше во все 100 раз, и получите что-то похожее. «Фредерик!» — повторила женщина и внезапно сгробастала его в охапку. Поскольку она была значительно ниже ростом, то лицо ее оказалось аккурат на уровне пояса Фредерика. Если честно, выглядело это немного двусмысленно. Но женщина, ни капли не смущаясь, вдруг приподняла главу личной службы безопасности Его Величества и закружила в воздухе. «Эльза, хватит!» — взмолился несчастный, в мгновение ока залившись краской смущения. «Ну, пожалуйста, я не один!» «Стервец!» — гаркнула женщина, продолжая прижимать его к себе. «Мелкий пакостник, подлюга! Когда в последний раз ко мне в гости приходил, забыл совсем бедную несчастную Эльзу!» После чего добавила несколько, совершенно непечатных выражений. Я едва не рассмеялась в полный голос. Ничего себе! Как она его кроет! Прям хоть блокнот доставай и записывай выражения на ходу. Авось пригодятся. «Эльза, перестань!» В очередной раз взвыл Фредерик, и я услышала, как его ребра ощутимо хрустнули в поистине медвежьей хватке. «Ты мне сейчас все кости переломаешь!» Эльза в последний раз потрясла Фредерика в воздухе и осторожно опустила на пол. Тот моментально согнулся и со стоном начал ощупывать свои бока, видимо, изрядно пострадавшие после столь горячего приветствия. «Ну и с чем ты пожаловал?» – спросила Эльза без малейшего сочувствия, наблюдая за его болезненным кряхтением. Кинула на меня взгляд из-под лобья и исправилась. «Точнее сказать, с кем?» После чего добавила совсем уж немиролюбиво. «Ишь, лыбится как! Так и тянет зубы пересчитать!» Улыбка мгновенно исчезла с моих губ, и я широко распахнула глаза. Воображение тут же нарисовало картину скорой и жестокой расправы. Король, конечно, соловьем пел, убеждая, что мне нечего опасаться. Но ему соврать, расплюнуть. Поди все-таки в пыточную меня отправил. Просто так, из природной вредности. «Не пугай девочку», — попросил Фредерик. «Она славная. Ей и без того сильно досталось в последнее время». «Не похоже что-то», — хмыкнула Эльза, окинув меня придирчивым взглядом. «Личико румяное, волосики густые, одежка красивая опять-таки». «Эльза, поверь, Оливия уникальная особа», — проникновенно заявил Фредерик. «Я еще не встречал ни одной другой девушки, которая бы так притягивала к себе неприятности». «Ничего я не притягиваю», — проговорила я хмуро. «Я же не виновата, что у вас не дворец, а настоящая банка с пауками». «О-о-о!» — Эльза назидательно вздела указательный палец. «А вот теперь она мне нравится, потому как истину глаголит». Посмотрела на Фредерика и скорчила такую зверскую физиономию, что я чуть не рванула по лестнице вверх бегом. «О небо! Ну и рожа! Прошу прощения за грубое слово. Как сказал бы мой отец, ночью увидишь, оберегами не отмахаешься». «Эльза, ты совсем не умеешь строить глазки», — с усталым вздохом произнес Фредерик. «Говори прямо, что хочешь, а не пытайся меня очаровать». «Это она так кокетничает! В жизни бы не подумала! Уж было решила, что она напугать Фредерика решила. Ну, или готовится дать ему в нос». «Ты давно обещал мне свидание», — проговорила Эльза и расплылась в щербатой ухмылке. «Не забыл ли, птенчик мой?» Мой внутренний голос озадаченно молчал. Даже обычно богатое воображение не сумело нарисовать картину сего действия. Фредерик, конечно, не красавец, да и одевается более чем странно, но представить его в обнимку с Эльзой я не могла. Впрочем, я вообще была не в силах представить, что эту женщину пустят в какое-нибудь приличное заведение. Она же всех клиентов распугает. «Такое разве забудешь?» – протянул Фредерик, старательно удерживая на губах улыбку. Бедняга. По-моему, у него уже щеки от напряжения свело. Как же его угораздило с этой ведьмой связаться? Но сначала я хочу отдать под твой присмотр Оливию, продолжил Фредерик. Я была готова к чему-то подобному, но все равно аж сжалась, когда Эльза одарила меня очередным испытующим взглядом. Ох, как бы это чудовище меня на жаркое не пустило. Помнится, в сказках ведьмы именно этим и занимаются. Изводят наивных несчастных девушек, готовя из них изысканные кушанья. Верят, что таким образом вернут себе молодость и красоту. Рауль просил устроить ее в лучшую камеру, добавил Фредерик. «Этого гаденыша еще не скинули с трона?» – пробасила Эльза. В моем сердце после этого вопроса шевельнулось слабое подобие приязни к Эльзе. «А не такое уж она и чудовище. Вон, короля тоже не любит». «Эльза, не забывай, что я глава в его личной службе безопасности», – укоризненно напомнил Фредерик. «Эх, будь моя воля, я бы этому блондинчику все волосенки повырывала». Мечтательно продолжила Эльза, пропустив мимо ушей предупреждение Фредерика. «Ему и этому Дэниелю. Что один, что второй, два сапога паром. Даром, что ли, Эльза?» Резким окриком оборвал ее Фредерик, заметив, с каким жадным любопытством я подалась вперед. Правда, тут же постарался смягчить свою грубость улыбкой, уже спокойнее добавив. «Ну, право слово, Эльза, хватит. Не злоупотребляй моим хорошим отношением. Иногда мне кажется, что рано или поздно придется тебя пригласить на свидание». Жизнерадостно завершила за него Эльза, как будто не заметив ноток угрозы в тоне Фредерика. «Да приглашу я тебя, приглашу!» Уныло пообещал Фредерик. «Пусть только переговоры с терстонцами завершатся и сразу приглашу». «Заметано, красавчик!» Эльза вытянула губы трубочкой и послала насупленному Фредерику смачный воздушный поцелуй. Затем уже серьезнее продолжила. «Ну и что твоя краля натворила, раз ее отправили ко мне в гости?» «Но не здесь же о таком говорить!» Нарочито удивился Фредерик и многозначительно закрутил головой по сторонам, словно высматривая притаившихся где-то рядом злоумышленников. И так у него это заразительно получилось, что я, в свою очередь, тоже принялась встревоженно озираться, хотя умом понимала, на тесном пятачке свободного пространства около двери даже нашей троице тесно. «Ты прав», — кисло согласилась Эльза. «В этом проклятом дворце плюнуть некуда. В чье-нибудь ухо попадешь». Я невольно улыбнулась от столь оригинальной трактовки известной пословицы. Правда, почти сразу насупилась вновь. Что скрывать очевидное, настроение у меня было хуже некуда. Тем временем Эльза посторонилась, и перед нами открылся еще один узкий, длинный и темный коридор. Мерцающий где-то вдали магический шар был не способен разогнать мрак. Казалось, будто передо мной раззявило ненасытную пасть какое-то чудовище. Резко и неприятно пахнуло застоявшейся спертой влажностью. «Идем, госпожа Оливия». Фредерик решительно подхватил меня под локоть, видимо, осознав, что по доброй воле я не сделаю шага. Каменный свод здесь был настолько низкий, что Фредерику пришлось нагнуться, оберегая голову. Почти сразу он остановился, поскольку я повисла на его руке всей тяжестью своего тела. Затылок невыносимо заломило от осознания того, сколько этажей находится над нами. Было трудно дышать. Сердце от непонятной паники заходилось в бешеном ритме. Я из последних сил удерживала себя от приступа слезной истерики. Король всерьез отправил меня сюда на несколько дней. Изверг он после этого полный. «По-моему, у меня начинается приступ клаустрофобии», — жалобно простонала я, отчаянно цепляясь за руку Фредерика. «Лишь бы не упасть. Так сильно ослабели колени». «Потерпите немного», — попросил он, буквально таща за собой. «Еще немного, и все будет хорошо». «Потерпеть немного? Все будет хорошо? Да мне будет хорошо только в том случае, если я немедленно выберусь на свежий воздух, увижу над головой высокое чистое небо, а не эти плиты, которые так напоминают могильные». Мы миновали несколько ответвлений от коридора, в которых плескался чернильный мрак. Каждая из них скрывалась за массивными железными решетками, чьи толстые прутья были густо покрытый оранжевыми пятнами ржавчины, и мне окончательно поплохело. Ох, кажется, Фредерик сейчас просто втолкнет меня в свободную камеру и уйдет, напоследок не забыв надежно запереть. И я останусь одна, во влажной сырой тьме, на гнилой соломе. Эльза, шедшая впереди, загремела связкой ключей, прицепленной к поясу. Ну все, вот и шуточкам конец. Я действительно угодила в самую настоящую беду. Перед глазами все опасно потемнело, и я мягко погрузилась в обморок, успев почувствовать, как в последний момент Фредерик успел подхватить меня на руки. Впрочем, достаточно скоро я очнулась от легкого похлопывания по щекам. «Ишь, какая малахольная!» – услышала едкий смешок Эльзы. «Впервые вижу настолько нежную и ранимую барышню». «Не изви, Эльза», – попросил Фредерик. «Если бы ты знала, сколько невзгод обрушилось в последнее время на Оливию, то была бы куда более снисходительна к ней». «Милый он все-таки. Пожалуй, один из немногих по-настоящему порядочных людей во дворце. Правда, в следующее мгновение я негодующе взвизгнула, потому что этот порядочный человек взял и плеснул мне в лицо очень холодной и очень мокрой водой». Распахнула глаза и хмуро уставилась на Фредерика, который сидел рядом и с довольной улыбкой держал в руках кружку. «Пришли в себя?» – осведомился он лукаво. Вместо ответа я еще шире распахнула глаза, потому что обстановка вокруг никак не напоминала тюремную. Я как будто попала в чью-то роскошную гостиную. Мягкий диван, на котором я лежала, несколько кресел вокруг, столик с напитками и парочка книжных шкафов, до предела набитых всевозможными талмудами. Даже окно тут имелось. Я неверяще помотала головой, опять взглянула на это диво дивное, не выдержав, вскочила на ноги и подошла ближе. Окно! Самое настоящее! За ним голубое небо, яркое солнце и зеленые деревья. Если открыть его, то я наверняка почувствую ветерок. «Это магия», — сказал мне в спину Фредерик. «Иллюзорное, понятное дело. Естественно, никакого окна тут быть не может, поскольку мы в подземелье. Но, Оливия, вы не первая, подозреваю, что и не последняя, кто испытал такую панику. Людям свойственно бояться замкнутых помещений, особенно если они находятся глубоко под землей. Видимо, это напоминает им о неотвратимости смерти. На чувства преступников всем плевать, но иногда сюда попадают ни в чем не повинные люди, которых по тем или иным причинам необходимо на время удалить из общества. Было бы слишком жестоко заставлять их мучиться. О да, потрясающее благородство со стороны Его Величества! Ядовито проговорила я, борясь с невыносимым желанием рвануть ручку на себя и проверить, не обманывает ли меня Фредерик. Но почти сразу я отказалась от этой идеи. Не стоит. Так я развею чары. Пусть останется хотя бы иллюзия свободы. Так вы все-таки верите в мою невиновность? Я встрепенулась, осознав весь смысл произнесенной Фредериком фразы. Конечно. Тот, сидя в удобном кресле, снисходительно кивнул, подался вперед и вкрадчиво сказал. Более того, король тоже уверен, что вы не имеете ни малейшего отношения к покушению на Бреттани. Да неужели? Я скептически хмыкнула. А почему тогда он отправил меня сюда? А вы еще не поняли? Фредерик высоко поднял брови. Рауль пытался таким образом защитить вас. Защитить? Недоверчиво переспросила я. Да. Фредерик улыбнулся, видимо, позабавленный тем, как от удивления вытянулось мое лицо. Оливия, это ежу понятно. Букет предназначался именно вам, и это уже второе покушение на вашу жизнь. Но Каролина сказала, что не собиралась убивать меня, возразила я. Она взорвала мой жакет просто так. Каролина? Эльза, которая с задумчивым видом стояла около столика, выбирая напиток по вкусу, вздрогнула и чуть не смахнула резким движением ближайший бокал на пол. «Эта дрянная девчонка опять, что ли, вернулась?» «Вернулась», — с тяжелым вздохом подтвердил Фредерик. «С ума сойти!» Эльза недовольно покачала головой, подхватила какую-то запыленную бутылку, привычным и ловким ударом по донышку выбила пробку и сделала несколько глотков прямо из горла, не утруждая себя переливанием вина в фужер. Затем сипло продолжила. «И почему Рауль ее терпит? Отрубил бы ей голову пару лет назад, и дело с концом. Как будто мало она его крови попила. Фредерик лишь неопределенно пожал плечами, и Эльза, что-то недовольно профырчав себе под нос, опять забулькала вином. Ого, никогда не видела, чтобы человек с такой скоростью поглощал алкоголь. По-моему, она сейчас всю бутылку осушит за пару минут. Каролина может говорить что угодно. Тем временем продолжил Фредерик, опять посмотрев на меня. Она врет так же легко и непринужденно, как дышит. Полагаю, у досадного происшествия в архиве есть и второе дно, о котором Каролина по вполне понятным причинам предпочла умолчать. «Какое же?» – заинтригованно спросила я. «Попытайтесь догадаться сами», – прохладно посоветовал Фредерик. «Не думаю, что я имею право рассказывать вам об этом. Пока, по крайней мере». Я обиженно насупилась. «Ну вот что ему, трудно, что ли? Кто так вообще делает? Нельзя замолкать на самом интересном». «Но заметьте, Рауль предпочел изолировать вас после второго покушения», – добавил Фредерик. «Оно вызвало у него куда большее беспокойство. Оно и понятно». «Почему?» – спросила я. «Может быть, это тоже такое предупреждение от Каролины? Помнится, к ядам она очень даже неравнодушна, раз уж подсыпала королю крысиного». «Ага, помню эту историю», – хихикнула Эльза. «Я тогда тоже пожалела Рауля, хотя и гад он порядочный. Но все равно, это ж надо целые сутки в уборной просидеть. Как свой зад-то царственный при этом не отсидел?» Бесспорно, это предупреждение. Фредерик чуть поморщился от развязной и грубой откровенности Эльзы, но не стал ее осаживать. «Смею напомнить, Оливия, вы не одна работаете в архиве. Букет вы наверняка поставили бы на свой стол. Стало быть, стали бы первой жертвой отравляющих чар. Потеряли бы сознание, тем самым всполошив остальных. Шарон, конечно, терпеть вас не может, но она не стала бы спокойно сидеть и смотреть, как вы умираете». «Так что, это опять проделки Каролины?» – радостно заключила я. Фредерик вместо ответа как-то странно улыбнулся. Пару раз размеренно ударил пальцами по подлокотнику, и я осознала, что ответа так и не дождусь. «А может быть, это месть Дэниэля?» – ахнула я от внезапно пришедшей в голову догадки. «Он вне себя от моей помолвки. Вот и решил таким образом разделаться со мной». «Поверьте, Оливия, Дэниэль Гарьен никогда не стал бы отправлять вам отравленный букет». Фредерик сухо хмыкнул. «Это не в его характере. Вот зарезать вас в пылу гнева, испепелить на месте, удушить, в конце концов, это да». «Ох, пожалуй, в ближайшее время мне стоит держаться подальше от Дэниэля. Впрочем, о чем это я? В ближайшее время мне и без того не вырваться из этого подземелья. Стало быть, это все-таки Каролина», – констатировала я. Фредерик опять ухмыльнулся, видимо, позабавленный тем, как отчаянно я желаю выведать правду. «Почему король терпит ее?» – попыталась я зайти с другой стороны. «Почему вернул ко двору, хотя она пыталась убить его?» «Потому что друзей надо держать близко, а врагов еще ближе», – ответил прописной истинный Фредерик. «То есть король считает, что Каролина враг?» – не унималась я. Фредерик устало вздохнул, встал и лукаво склонил голову на бок. «Пожалуй, пойду я», – проговорил он. «Простите, госпожа Оливия, но я не могу долго с вами болтать. Дело и без того с избытком». «А что делать мне?» – чуть ли не в полный голос взвыла я. Если честно, почему-то я до конца не верила, что меня оставят в темнице. Да, пусть реальность оказалась не такой пугающей, как мне представлялось, но все равно, это же самое настоящее незаконное лишение свободы. Очень подлое, между прочим. Одно дело, если бы король сразу объяснил, для чего ему все это нужно, и попросил прощения за свой поступок. Но так, без суда и следствия, меня упекли под замок. А самое главное, даже не позволили предупредить родителей. Они наверняка с ума будут сходить от беспокойства. В глубине души жила робкая и, возможно, смешная надежда, что это все-таки шутка. Не смешной и слишком затянувшийся, но розыгрыш. И сейчас откуда-нибудь вынырнет Рауль и скажет, что просто решил наказать меня. Преподать урок за... Ай, да понятия не имею, в чем именно я провинилась перед его величеством. Пусть даже поставит мне в вину то происшествие в коридоре, когда я напугала его рухнувшими доспехами. Я знатно разозлюсь на такой поворот, но это намного лучше, чем оставаться здесь в неведении. Король уже посоветовал вам хорошо отдохнуть, Оливия, равнодушно обронил Фредерик. Почему бы вам не поступить именно так? Тем более из Эльзы, уверяю, отличная собеседница. Она составит вам компанию в любом занятии. Я со скепсисом посмотрела на женщину, которая слегка осоловела, прижимала к груди почти опустевшую бутылку вина. Эх, как она быстро с ней управилась. Боюсь, наши посиделки без алкоголя не обойдутся. А я, после недавнего происшествия, закончившегося пусть и ожидаемой, но все-таки внезапной помолвкой, как-то с опаской гляжу на спиртное. «Не боись, я тебя не обижу!» Эльза сипло хохотнула. «Поверь, жилетка для слез из меня преотменная. Все свои беды расскажешь, потому что я могила!» И в подтверждении своих слов сделала красноречивый жест, как будто закрывала рот на замок. «Можете смело излить душу Эльзе», — подтвердил Фредерик. «Поверьте, из этой комнаты ваши тайны никуда не выйдут». «Если только своему птенчику их передам». Эльза пьяно чмокнула по направлению к Фредерику. Тут же добавила, обращаясь уже ко мне. «Но мой птенчик настоящий орел. Не то, что все эти облезлые стервятники, да ощипанные курицы во дворце. Он тебя в обиду не даст». Фредерик изумленно улыбнулся, видимо, не оценив очередного комплимента в свой адрес. Напоследок поклонился мне и вышел. В тот момент, когда он потянулся к дверной ручке, я чуть не рванула за ним следом. Неужели он бы отпихнул меня? Но сразу же осознала. Да, отпихнул бы. И ушел бы, ни разу не оглянувшись. Потому что прежде всего Фредерик – преданный слуга своего господина и исполняет его приказ. Поэтому не буду унижаться. Постараюсь с достоинством принять очередную невзгоду. Дверь с грохотом захлопнулась. Раздался неприятный скрежещущий звук запираемого замка. И мы с Эльзой остались одни. «Ну, лапонька моя, поболтаем о своем, о женском!» Предложила женщина и потянулась за следующей бутылкой вина. Я обреченно пожала плечами и уселась в ближайшее кресло, около которого стоял горшок с неизвестным мне ярко-зеленым крупным растением. А почему бы и нет? Только это и остается – болтать, пока кто-то другой решает мою судьбу.